Глава 14. Я встала на учет на 6-й неделе, но мне дали к вам направление сделать УЗИ еще через 2 недели для подтверждения диагноза. Девушка, пришедшая на прием в консультацию, выглядела уставшей и замученной. «У вас подозрение на анембрионию», — прочитала я в направлении. «Как вы себя чувствуете?» «Как беременная?» — та вяло улыбнулась. «И подташнивает, и грудь болит, настроение скачет. Боли внизу живота, небольшие кровянистые выделения?» «Выделений нет, но живот иногда тянет». Я кивнула. «Давайте посмотрим на УЗИ. Ложитесь на кушетку. Анализ на ХГЧ делали сразу при первом обращении к гинекологу?» «Да, он и подтвердил беременность». «И больше не делали? В последнюю неделю, например?» «Нет, а зачем?» «Иногда бывает нужно». Я подавила вздох. «Уменьшение ХГЧ при возрастающем сроке – один из признаков той самой анембрионии. К сожалению, я вынуждена подтвердить диагноз, поставленный вашим врачом», – сказала я, внимательно глядя на монитор. «Беременность замерла?» – голос девушки дрогнул. «Можно сказать и так». Я попыталась подыскать нужные слова. «В вашем случае, после того, как произошло оплодотворение яйцеклетки, она смогла превратиться в плодное яйцо и даже прикрепиться к эндометрию. Именно это и дает первоначальный скачок ХГЧ в анализе, на основании которого, в свою очередь, можно подтвердить беременность. Однако дальше, потом внешний слой плодного яйца продолжает развиваться, а внутренний, который, собственно, становится эмбрионом, нет. То есть, простыми словами, оно пустое, без ребенка. В прошлый раз, когда вам делали УЗИ, был очень маленький срок. Хотя, как я понимаю, по косвенным признакам у вашего гинеколога все же возникли подозрения на этот счет. Теперь же, когда плодное яйцо подросло, можно с уверенностью сделать вывод, что эмбриона в нем нет. В утешении могу сказать, что это не редкая патология, она диагностируется у каждой пятой беременной женщины на ранних сроках. И крайне редко это повторяется при следующих беременностях, так что у вас еще все впереди, не волнуйтесь. У вас непременно будет ребенок, просто чуть позже. Я ободряюще ей улыбнулась. «А я и не волнуюсь», — вдруг сказала девушка довольно жестко. «Даже рада. Папаша-то его сбежал, а мне одной растить пришлось бы. Нет, понятное дело, что аборт бы не делала, зато теперь само все решилось. И совесть спокойна. Что только дальше мне с этим делать, доктор?» «Дам вам направление в хирургию. Это здесь же, на 5-м этаже. Там врач сам решит, каким лучше способом убрать пустое плодное яйцо. Но в любом случае операция будет быстрая и малоинвазивная», — ответила я, возвращаясь за стол. «Повезло», — сказала Рената, ассистирующая мне, когда пациентка ушла. «Я уже приготовилась к слезам после такого диагноза, а для нее, оказывается, это удача». «Что ж, бывает и такое», — отозвалась я. «Не для всех беременность в радость, для кого-то она может стать и наказанием, но судить не нам». «Да уж», — Рената шмыгнула носом. «Ты что, заболела?» — покосилась на нее я с подозрением. «Просто насморк небольшой», — ответила Рената и снова хлюпнула носом. «А ну марш измерять температуру», — велела я. «Если она выше 37, сюда даже не возвращайся». «Да нет у меня температуры», — проворчала Рената, но все же направилась к двери. «И позови следующего», — попросила я. И в этот момент ожил мой мобильный. Я с удивлением воззрилась на экран. Звонил мой бывший муж. «Какого черта ему от меня надо?» «Слушаю», — я все-таки приняла вызов. «Кристина, привет!» Я сразу почуяла в голосе бывшего нотки заискивания. «Как дела?» «Работаю, у меня прием», — сухо ответила ему. «О, так это замечательно!» Неожиданно оживился он, что настораживало еще больше. «Значит, ты на работе. Слушай, Кристин!» И пауза. «Юра, у меня пациентка, я не могу сейчас говорить». Я мысленно закатила глаза. Но тут действительно вошла следующая беременная девушка, и я жестом предложила ей присесть. «Кристин, мне очень нужно, чтобы ты посмотрела мою жену, она беременная», торопливо произнес бывший. «А вот это что-то новенькое. Мы так давно не общались, что я не знала ни о жене, ни тем более, что у него скоро будет ребенок. Но удивление я, конечно же, показывать не собиралась. «Перезвони мне через 15 минут», — так же сухо бросила я ему и отключилась. Меня совсем не привлекала идея осматривать новую жену своего бывшего. Однако при пациентке выяснять с ним отношения тоже не хотелось. Разберусь потом. «Кристина Станиславовна, вы уже заканчиваете?» — спросила вернувшаяся Рената. «Там Бельская ждет, когда освободится кабинет, у нее какая-то срочная пациентка». «Да, передай, что через 5 минут закончу». Я быстро заполнила бланки с назначениями и передала их последней пациентке. «Как сдадите анализы с результатами к своему участковому гинекологу? Он выпишет вам лечение, если потребуется». Та поблагодарила и вышла. Я следом тоже быстро собрала вещи и поспешила покинуть кабинет. «Я сбегаю в буфет», — предупредила Рената. «Вам взять что-то?» «Нет, не надо, и не задерживайся», — отозвалась я и достала из кармана халата телефон, который снова завибрировал. Конечно же, муж. Я нехотя нажала на зеленый значок приема. «Слушаю, Юра». «Ты уже можешь говорить?» — спросил тот, как всегда, издалека и обтекаемо. «Да, только быстро и по делу, пожалуйста». «У меня жена беременна. Я хотел бы, чтобы ты ее осмотрела», — повторил он, что я уже слышала. «А что именно случилось? Какие-то проблемы?» «Да не то чтобы. Она разве не стоит на учете? У нее ведь есть свой гинеколог для ведения беременности». «Нам он не нравится. И я вспомнил, что есть же ты». «Юра, я работаю в роддоме, в отделении патологии, а не в районной женской консультации. Ко мне приходят женщины с проблемными беременностями, понимаешь?» Я начала терять терпение. «Если у твоей жены таких проблем нет, то она не нуждается в дополнительном осмотре». «Она говорит, что ей живот тянет», — сказал он тогда. «В таком случае, может, скорую вызовете?» — вздохнула я. «Зачем? Мы вот как раз уже у твоего роддома», — огорошил меня бывший. «Так мы можем подняться?» «Ты хочешь, чтобы я осмотрела ее сейчас?» — сдерживаясь из последних сил, уточнила я. «Но это невозможно. Я только что закончила консультативный прием. У меня скоро плановая операция». «Если действительно все серьезно, то оформляйтесь через приемный покой, вас посмотрит свободный врач». «Кристина, ну пожалуйста!» Тон его стал умоляющим. «Посмотри ты! Я никому больше не доверяю. Ну что, мы зря приехали, что ли? Или ты мне мстишь таким образом? Но еще не родившийся ребенок ведь ни в чем не виноват. Не виноват, что мы развелись». Какие знакомые манипуляции. «Да какая месть, Бантеев! Тебе, что ли? Смешно!» Вздохнула я. И все же сдалась. «Ладно, заходите в двери второго корпуса, я сейчас вас встречу». Когда я спустилась вниз, Юра уже был там, как всегда напомаженный, одетый с иголочки и пахнущий дорогой туалетной водой. Рядом неуверенно переминалась с ноги на ногу блондинка, совсем молоденькая, в короткой курточке, из-под которой торчал прилично округлившийся животик. «Вот, это моя Аня», — сразу представил ее бывший. «Анушка, это Кристина». Мы обменялись с ней короткими кивками, и я сразу протянула обоим халаты. «Верхнюю одежду в гардероб, это накинете сверху, и старайтесь не привлекать к себе внимания. Меня за присутствие чужих в отделении по головке не погладят». На пути в смотровую мне встретилась только дежурная медсестра и Женька. Подруга, конечно же, узнала моего бывшего, но удивление проскочило лишь в ее взгляде. В остальном же она и вида не подала. «Что именно вас беспокоит?» — спросила я, плотно прикрывая дверь смотровой. «Какие-то жалобы?» «В целом никаких, только у меня четвертая группа крови отрицательная», сказала Аннушка, скромно присаживаясь на кушетку. «Сдаете на антитела анализы?» — уточнила я. «Да», — ответила она. «Пока все в норме». «А что с тянущими болями в животе?» Я бросила взгляд на Юру. «Бывает, иногда», — Анна потупила глаза. «А что ваш гинеколог говорит на этот счет? Ложитесь», — показала я на кушетку. «Что это? Ничего страшного». Я осторожно прощупала ее живот, послушала через стетоскоп сердцебиение ребенка. «Срок 22 недели?» «22, да», — отозвалась она. «Ну, я тоже пока не вижу ничего страшного», — сделала я вывод. «Есть небольшой тонус матки, но ничего критического. Надо просто наблюдать. Мазки давно сдавали, анализ крови». «Кстати, об анализах», — вступил в разговор бывший и протянул мне стопку бланков. «Тут надавали ей кучу всего в поликлинике, но наполовину из этого у них нет реагентов. Сказали сдать в платной клинике. Охренели, правда?» Я взяла бланки и выжидательно на него посмотрела. «Так я к чему?» — продолжил Юра. — Может, ты сделаешь их у себя в больнице? Ну, вот и встало все на свои места. Мой бывший муженек был патологическим жмотом, правда, во всем, что не касалось лично его. На себя любимого он готов был тратить всю зарплату, не отказывал себе в дорогой одежде, хорошем парфюме и обедах в ресторане. Зато на близких и копейки не допросишься. Правда, на первых порах это было не так заметно. В период ухаживания он еще позволял себе какие-никакие траты на меня, вкладывал, так сказать, в перспективу. Зато во всей красе это проявилось через некоторое время после моих родов, когда я стала зависима от него финансово. А потом заболела Сонька, и ей понадобились недешевые лекарства, на которые у ее папочки не нашлось денег. Зато они нашлись на новый дорогой телефон, который он купил себе буквально через пару дней. Тогда на лекарства мне дал денег мой отец, а когда Соня поправилась, я подала на развод. «Для того, чтобы это сделать, нужно положить Анну в стационар», ответила я холодно, «а для госпитализации нет никаких оснований». «Но ты видела цены в платных клиниках? А на УЗИ?» Бывший сразу взъерепенился. «Это ж грабеж!» «Не поел бы пару раз в ресторане, вот и деньги нашлись бы», — хотелось ответить мне. Но я увидела, как покраснела Анна, как она стыдливо опустила глаза, в которых уже поблескивали слезы, и мне вдруг стало ее жалко. Нашел себе совсем девчонку, которая и слова боится сказать. И ведь не сделает ей анализы, будет тянуть до последнего. И хорошо, если там все в порядке, а если нет? Некоторые патологии могут развиваться очень быстро. Я мысленно взвесила все «за» и «против» и, наконец, приняла решение. Оставлю Анну у себя в стационаре до понедельника. Напишу повышенный тонус матки, сделаю, что смогу. Но если вдруг за это время прибудут срочные пациентки, переведу в платную палату, за которую потом выставят счет. Так подходит? Бывший скривился, как от лимона, но все же кивнул. Надеюсь, до платной палаты не дойдет. Тогда Анна остается здесь, а ты поезжай домой и привези ее вещи и обменную карту. Как я понимаю, с собой вы ее не взяли. Хорошо, я быстро. Бантеев сразу приободрился. Я оставила Анну в кабинете, а сама отправилась проводить бывшего до лифта, чтобы не заплутал и не попался никому на глаза. «Кристина, спасибо, буду тебе должен», — пафосно произнес он, уже заходя в лифт. «Лучше алименты на дочку вовремя выплати», — отозвалась я сухо. Развернувшись, пошла прочь.